Из протокола допроса разведотдел Северного флота 10 ноября 1943 года. Назовите ваше имя и воинское звание. Пауль Боско, обер-боцман МАТ, главный машинист-электрик подводной лодки Ю-1506. Расскажите об обстоятельствах вашего попадания в плен. А что тут рассказывать, господин следователь? Пьян был, не помню. В германском флоте поощряется столь халатное отношение к несению службы? Знаете, при папе Деннице было свято. Вернулись с похода, неделю гуляй. Как стали в Вафенмарины, отменили, но у нас был особый случай. Нашему командиру рыцарский крест. И нам было сказано, неофициально, что посмотрят сквозь пальцы, если мы себе позволим, да еще после той встречи с вашим подводным ужасом, когда мы едва вырвались живыми. Никто не был уверен, что из следующего похода вернется. Вот и старались получить удовольствие, как в самый последний раз. Отвечайте по делу. Так я и говорю, как вышло. Только успели начать гулять, как ваше наступление. И нас комендатура извлекала из всех мест и тащила на базу. А там нас в подсобке, как бревна, на брезент, пока не протрезвеем. Я очнулся, когда меня поливали из шланга холодной водой, а затем стали бить ногами под ребра. Я хотел в ответ в морду дать, не понял, что это уже ваши. Меня за руку и с размаху спиной об пол. Тут я еще русские слова услышал и протрезвел. То есть вы пытались оказать сопротивление? Так я же сказал, не сообразил, что это русские. А они не предложили мне сдаться в плен, а сразу начали меня бить. И чуть не сломали мне руку, требуя, чтобы я сказал «Гитлер капут!» И громко, чтобы все остальные слышали. Вы выполнили просьбу? А что мне оставалось, герр-следователь? И так сделали не со мной одним. Отказался лишь один. Обергейфайтер Вальде, он был упрямым, фанатичным нацистом, выкрикивал проклятие и ругань. Тогда русский сначала переломал ему обе руки, а затем схватил за голову и перерезал горло, как барану, и проделал все с холодным равнодушием, как машина. Это было страшно. Затем нам приказали встать, построиться, и уже другой русский обратился к нам на Хохдойч. Кто желает вступить в свободную Германию? А рядом еще трое русских взяли автоматы на изготовку. Но ясно было, что всех несогласных сейчас расстреляют. И вы так легко согласились изменить присяге? Герр-следователь, а зачем присяга мертвецу? И я подумал, какую пользу получит Германия от моей бессмысленной смерти. Наверное, остальные 11 человек думали так же. Тем более, что после русского стал говорить герр Зойер, наш крикс-комиссар, что Германия войну проиграла, и главное сейчас это сохранить себя для будущего. А потому нам надлежит слушать этих русских и делать все, что они скажут. Затем русский потребовал от каждого из нас назвать свою специальность на борту лодки и сказал, что мы должны помочь привести нашу Ю-1506 в русский порт. И это единственный вариант, когда мы останемся живы, что любой саботаж, вредительство, неподчинение будут караться мгновенной смертью. А теперь нам надлежит пройти на лодку и подготовить свои заведования к походу и исполнять немедленно. Время пошло. И что было дальше? А что мне оставалось делать? И опять же согласились все. В электромоторном нас было трое, почти что вахта. И двое вооруженных русских следили за нами очень внимательно. Я боялся, что что-то случится с моторами, какая-нибудь неисправность, и меня обвинят в саботаже и убьют. Но, слава богу, все работало нормально. Я хороший электрик, служу на субмаринах с 36-го года. Что было наверху, я не видел, только выполнял приказы о режиме моторов. Мы шли под электродвигателями все время, хотя не погружались. Ну, а после была команда. Моторы, стоп, все выйти наверх. Какой-то рыбацкий поселок, как я после узнал, без фьорды, и русские солдаты на причале. Нас всех вывели с лодки и держали в лагере. Там до лета пленные были, строили железную дорогу в Берген. Русские пленные? Герр-следователь, я не знаю, я же подводник, а не эсэсовец из охраны. Но слышал, что вроде бы, да, и с ними обращались прилично, не то что с югославами, которые, кажется, были там до них. Наша Ю-1506 пришла в Нарвик в августе, когда никаких пленных там не было. Я об этом знаю, потому что слышал, они строили и нашу базу в самом начале. Но после их увезли, вроде бы на Бергенский участок, а к нам прислали восточных рабочих, чтобы они завершили. Тупые, ленивые, вороватые скоты. Работали так, что это было хуже любого саботажа. — Вы нацист? Сторонник теории высшей расы? — Не, герр-следователь, это были не ваши, не русские. Сейчас словами «восточные рабочие в рейхе» называют не славян, а турок. Газеты и радио говорили, что Исмет-паша уступил нам их 2 миллиона. А работают они откровенно плохо и, по общему убеждению, годятся лишь в каменоломни. Но если в Германии уже не хватает людей, приходится рассчитывать на пленных и принудительно мобилизованных. Есть ли у вас претензии по вашему содержанию в плену? Претензий нет, герр-следователь. Ну, если не считать однообразной кормежки, исключительно рыба и сухари. У вас есть еще что-то сказать? Герр-следователь, а можно вопрос? Когда мы сдавали Ю-1506 русскому перегоночному экипажу, нам было обещано, что все добросовестно сотрудничавшие после войны могут продолжить службу во флоте, уже коммунистической Германии с сохранением званий. Срок выслуги в чине будет считаться от дня вступления в свободную Германию или также с сохранением существующего. Ну, со дня получения теперешнего чина. Еще один протокол допроса. Ваше имя, звание, должность. Генрих Зайер, оберштурмфюрер СА, Крикс-комиссар субмарины Ю-1506. Расскажите об обстоятельствах вашего попадания в плен. Герр-следователь, я спал. Вами был получен приказ из штаба флотилии подготовить лодку к походу в кратчайший срок. На тот момент вы были не только единственным офицером, находящимся на борту, но и вообще старшим из командного состава, с чрезвычайно широкими полномочиями. Теоретически вы могли пристрелить на месте любого из экипажа, включая командира лодки, если бы сочли их действия изменническими. Для чего вам, единственному на борту, было не только дозволено, но и прямо предписано постоянно носить личное оружие. И вы ничего не сделали, чтобы приказ был выполнен наилучшим и скорейшим образом? Герр-следователь, а что я мог сделать? Если у вас флотский чин, то вы должны знать, как ведут себя подводники на берегу. Ваше наступление началось, когда экипаж уже успел не только разбежаться, по всяким злачным местам, но и привести себя в самое непотребное состояние. Вы, однако, были абсолютно трезвы, отчего не препятствовали. Яр, следователь, у меня больная печень, и бесполезно было мешать, если эти уже получили дозволение свыше. 14 потопленных транспортов и рыцарский крест командиру — это событие, которое должно быть вознаграждено. И к тому же положение пока оказалось не настолько серьезным. Что вы имеете в виду? Слышал от знакомого в штабе, что нашу лодку предназначали к экстренной эвакуации какого-то важного, возможно, даже самого адмирала со штабом. И когда стало ясно, что положение очень опасно и Нарвик может пасть, тогда лишь был отдан приказ немедленно подготовить Ю-1506 к походу, и фельджандармерия вместе с гестапо занялись поиском членов команды. Но состояние как самого командира, корветтен-капитана Штреля, так и всех офицеров было таким, что их поместили в госпиталь для экстренного протрезвления. И врачи авторитетно заверяли, что раньше, чем через полсуток, их не поднять. Часть экипажа, жандармы, свезли на базу. Они валялись на брезенте, как трупы. Хоть стреляй, толку никакого. Но в то же время лодка была полностью снаряжена усилиями персонала базы. Торпеды загружены, топливо принято. Затем, как раз вечером, пришел приказ снять на сооружение укрепления у ромбака строительный батальон восточных рабочих и временно мобилизовать в строй большую часть персонала базы, так как русские вот-вот прорвутся. Я не знал, что мне делать. Тоже напился бы, если бы не моя печень. Не придумал ничего лучше, как пойти спать в лодку, на случай, если будет посыльный из штаба, чтобы показать, что я при деле. Как вас взяли в плен? Грубо сдернули с койки, уложили лицом в палубу, скрутили руки. Я сначала даже не понял, думал, что это гестапо. Пытался возражать, но меня потащили наверх. И лишь на причале я понял, что попал в плен к русским. А когда они узнали мою должность, то я мысленно простился с жизнью. Однако же вас не расстреляли. Почему? Герр следователь, на моей должности приходится быть психологом. Я видел, что тот русский, ну, кто был у них командиром, очень хочет меня пристрелить, но сделать это так, чтобы произвести впечатление на других. Стандартный прием обработки пленных — выбрать самого несговорчивого и показательно убить его у всех на глазах. Желательно самым жестоким способом, чтобы все узнали, что бывает за нелояльность. Но так вышло, что в этой роли оказался бедный Вальде. А затем тот же самый русский подошел ко мне и приказал обратиться к экипажу. Он говорил не сам, а через переводчика. Но это было еще страшнее. Он смотрел на меня, как на насекомое, которое можно раздавить одним пальцем. Никак на человека. И стоял рядом, явно ожидая, что я буду призывать к неповиновению. Тогда он меня у всех на виду. А мне очень хотелось жить. Я не видел смысла поступить иначе, как всякий разумный человек. Ведь если меня убьют, другой сделает то, от чего я отказался. Я говорил, стараюсь быть очень убедительным, что нам надо спасти себя ради будущей Германии. Мне показалось, что тот страшный русский был разочарован, что не нашел повода меня убить. Но все равно после приказал одному из своих: «Отведи его в сторону и...» Вот тут русский, который переводил, посмотрел на мои записи, вот эти, которые лежат у вас на столе, и что-то сказал тому старшему. «Зачем вы вообще делали эти записи?» «Герр следователь, как истинный немец, я считал, что всякое дело надо делать предельно добросовестно. Как я могу понять, какие действия экипажа изменнические, если ничего не понимаю в морском деле? Но я всегда мечтал быть моряком, вот только слабое здоровье. Я служил по линии СА в Висмаре, и когда пришел приказ выделить людей на фронт, руководство выделило меня. И я записывал в тетради все, имеющее отношение к делу. Устройство субмарины, организация службы, обычные действия экипажа в различных ситуациях. Русские взглянули и сказали: «Гуд, сохраним тебе жизнь, если нам поможешь. Проследишь, так ли все будет, как в обычном походе. А если миссия не удастся, я умру первым, и очень погано». «Впрочем, — добавил русский, — вода сейчас холодная, и если просто бросить туда человека, и он не утонет сразу, то будет умирать мучительно, как в жидком огне. А я даже не умею плавать». Дальше. Русский поинтересовался, стоял ли я на мостике. Когда все было погружено и моторы работали, мы выходили задним ходом. Прилив стал нам заносить корму вправо, угрожая навалить на угол дока. Но хорошо, что в моем блокноте была уже описана та же ситуация. В прошлый выход команда, моторы на полный, руль влево. И мы хорошо вышли. Нас сразу развернуло носом вправо на нужный курс. Теперь руль прямо, моторы вперед. И русский усмехнулся и сказал: «А теперь как выйти вправо под берег и вдоль него?» Они тоже не были опытными моряками. Несколько раз перекладывали руль, смотря как лодка управляется, насколько быстро меняют курс на разном ходу. А когда мы проходили мимо Фрагернеса, то я, наверное, больше всех боялся, что нас заметят. Ведь русские были абсолютно спокойны. В худшем случае они лишались лишь добычи, а я — жизни. «Вы находились на мостике все время?» «Так точно, герр-следователь. Но мои советы больше не потребовались, разве что когда швартовались в Бейсфьорде. А когда мы сошли на берег, один из русских обратился к старшему с вопросом, взглянув на меня. И мне показалось, он спрашивает, пристрелить ли, когда я уже не нужен. Но старший лишь рукой махнул: «Пусть живет». И мы жили там еще 2 недели, пока нас не перевезли сначала в Нарвик, а затем сюда. «Что ж, вашу судьбу решит трибунал. Но если вы не принимали участие в убийствах нашего мирного населения и военнопленных, жизнь вам сохранят». «Герр-следователь, я хотел бы попросить мне единственному из экипажа Ю-1506 не предложили вступить в свободную Германию. Я понимаю, что мои познания в морском деле все еще скромны, но мог бы быть полезен в организационных вопросах».